Глава 28. Маша. Они выскакивают на газон. Кожа мужчин лопается, трескается, по телу стекает кровь. Голова начинает кружиться. Прижимаюсь к панорамному окну спиной. Это устрашающее зрелище, но в какой-то степени прекрасное. Меня окутывает громкий рев. Кажется, вся природа замерла в ожидании поединка сильнейших. Но так не должно быть, это неправильно. Рар, темный медведь. Дэн бросается первым. Дима отвечает мощным выпадом. От силы ударов сотрясается земля. А мне плохо. Не хочу, чтобы они ссорились и тем более дрались. Что же мне делать? Успокой их. Только тебе это под силу. Как? Всхлипываю, пока медведи яростно рвут друг другу шкуры. К ним даже не подойти, чтобы коснуться. Или я могу как-то иначе? Но голос молчит. Такой теплый, словно... «Мама!» «Да ну нет, быть не может!» «Так, мне нужно успокоиться. В конце концов, я такая же часть нашего истинного трио, как и медведи. И имею право голоса. Несносные драчуны! Сейчас я вам устрою!» «А ну стоп!» Собрав в кулак оставшиеся силы, направляюсь прямо к дерущимся берсеркам. Они замирают. Оба всклокочены, шерсть в разные стороны. Дэн плюхается на задницу, Дима делает шаг к нему. Встаю между медведями. «Нет! Вы что устроили? Я ваша истинная пара, между прочим, и мне плохо. Меня чуть не убили!» Отчитываю их, как студентов своей группы за прогул. «А вы решили устроить разборки? Не думаете, что сейчас не время?» «Уррар!» Дима опускает огромную голову. «Вот так! И ты!» Разворачиваюсь к Денису. «Не стыдно!» «Ты вроде бы старше». «А вру...» Он виновато отворачивается. Затем мои мужчины начинают обращаться обратно. «Успокоились?» — холодно спрашиваю. «Прости». Димка встает, отряхивается, тянется ко мне за обнимашками. «Нет!» — гаркаю. «Вы несносные медведи! Как вы могли?» «Машуня!» Внимательно гляжу на двух голых мужчин, напоминающих нашкодивших щенков. И понимаю, что моя любовь с каждой секундой все сильнее. «Мы не должны драться», — говорит Дэн. «Бро, мне жаль. Прости за эту херню, что я наговорил». «Ничего, я не лучше», — криво ухмыляется Бероев. «Как мудак себя повел. Там и правда было очень тесно. Я бы тоже не одолел волка». «Руки друг другу пожмите», — командую. Мишки подчиняются. А потом... Запястье Дениса слегка вспыхивает. Шея Димки начинает светиться, а низ моего живота обдает жаром. Берсерки смотрят на проявляющиеся метки. «Это... как?» «Видимо, вам нужно было научиться работать в команде и решить кое-какие личные вопросы друг с другом. Лишь так вы сможете быть моими истинными». «Оттена!» — выдает Димка, трогая шею. «Классно! Меточка моя родненькая, как же я ждал!» Затем похотливо облизывается, глядя на меня. Но я непреклонна. Они поступили по-свински, начав драться сейчас. Пусть это и привело к появлению меток. «Знаете что? Вы наказаны», — заявляю со всей уверенностью. «Ну, стонут оба. Только не лишай нас доступа к телу». «Вот это и будет наказанием. Сегодня ночью я сплю одна». «Но сначала вы меня как следует накормите». «Как скажешь». Оба выглядят полностью несчастными. «И мне их жаль, но эти мохнатые задиры должны понимать, что мы вместе, и драться недопустимо». «Где вино?» Захожу в дом, нагло плюхаюсь на диван напротив камина. «Сейчас налью». Дима вручает мне бокал. «Может, ты передумаешь?» «Лапуль, ну жестоко, жену! Мы только метки обрели». «Нам нужна ты и твои сладкие девочки!» «Думать нужно было, прежде чем ругаться», — вздыхаю. «Я так испугалась!» «Прости!» «Ну, прости, идиотов!» Дэн встает передо мной на колени, целует ладони. «Машунь, мы ведь сдохнем без доступа к твоему телу!» «Ничего страшного, с трудом держусь, чтобы не простить и не обнять. Одна ночь, а там посмотрим, как будете себя вести». «Суровая!» «У меня встал», — заявляет Димка. «Я вижу, немного краснею, и ты голый. Оденьтесь». «А мы хотим, чтобы ты разделась. Побегаем голенькими. Потом мы тебя как следует покроем нашу самочку», — хрипит Бероев. «Дэн, как думаешь?» «Я за», — рычит Мишка. «Пиздец, как хочу эту строгую девочку». «Так», — встаю, нависаю над ними, упираю руки в бока. «Я голодная, между прочим. Кормить истинную сегодня будут?» «Конечно, детка». Дэн направляется на кухню, что-то там шуршит, затем выходит. Закатываю глаза. Ведь мой медведь в одном фартуке, который весьма так недвусмысленно топорщится между его ног. Если они так будут напирать, я сдамся быстро. Уж больно сексуальны эти настырные байкеры, и мое сердечко реагирует на них очень сильно. «Ладно, я подумаю. Но только если вы накормите меня вкусным ужином, дадите еще того восхитительного вина и прекратите светить своими хозяйствами». «А что, тебе не нравится?» — хмурится Димка. «Не в этом дело», — краснею. «Просто я одетая, и вы...» «Так я сказал!» — наглый косолап подходит ко мне, затем сгребает в охапку. Он ловко снимает с меня футболку, шортики, оставляет лишь в тонких трусиках. «Разрешаем остаться в этом», — облизывается. Затем касается моей метки. «Как красиво!» «Дэн, скажи, что красиво!» «Пиздец, так!» — пускает слюни второй медведь. «Кажется, я влюблен». «Ладно», — сажусь на диванчик, томно взмахиваю ресницами. «Ваша взяла». Откидываюсь на спинку, показывая голодным берсеркам свою голую грудь. «Если вы хотите, я буду ужинать так. Но подумайте, ведь мой запрет на доступ к телу все еще в силе. Сможете выдержать?» «Ты передумаешь», — ухмыляется Димка, «зуб даю». «К концу этой ночи ты будешь умолять нас тебя трахнуть». «Да вы что?» — выгибаю бровь. «Так в этом уверены?» «Да, детка». Денис потирает ручищи. «И мы даже можем поспорить на кое-что очень-очень сладкое». «И на что же?» Медведи озвучивают свое пожелание.